Комната, в которую так весело вошел Август, не отличалась красотой убранства. Кирпичный пол ее был неровен, мебель состояла только из орехового шкафа, чрезвычайно красивой старинной работы, большого соснового стола и нескольких стульев. Но зато в глубине ее возвышалась, распространяя вокруг себя свет и теплоту, большая изразцовая печка. При свете горевшей в комнате лампы она отливала всеми цветами перьев королевского фазана и бриллиантов королевы. На ней были изображены всевозможные фигуры рыцарей, щиты, геральдические эмблемы, а на самом верху красовалась большая золотая корона. Эта печка была собственноручно сделана в 1532 году знаменитым нюрнбергским гончаром Августином Гиршфогелем, что доказывало и клеймо H.R.H., которое он, как известно всему свету, выставлял на своих изделиях. Она, без сомнения, не раз стояла во дворцах и предназначалась для владетельных особ. Некогда ей, может быть, приходилось согревать и красные чулки кардиналов, и шитые золотом башмаки эрцгерцогинь. Она, вероятно, нередко распространяла теплоту в приемных покоях королей и своим пламенем оживляла тяжелые мозги сановников, собиравшихся для важных государственных совещаний. Никто не знал, наверное, что ей пришлось видеть и слышать на своем веку и для кого, собственно, она предназначалась. Но смело можно сказать, что это была вещь, в полном смысле достойная королевского дворца. Впрочем, никогда и нигде не приносила она, может быть, столько пользы, как теперь. Здесь, в этой бедной пустынной комнате, где она согревала и радовала целую толпу детей, теснившихся вокруг нее на разосланной у ее подножия волчьей шкуре и встретивших полузамерзшего Августа громкими криками радости. «О, милый Гиршфогель! Я так озяб!» — сказал Август, целуя позолоченные ножки печки, сделанные в виде львиных лап. «А разве отец еще не вернулся, Доротея?» «Нет, голубчик, он что-то запоздал сегодня».